не требовалось много времени. С первыми лучами солнца от Аквилеи ускоренным шагом двинулся отряд легионеров, блестели латы, игриво вспыхивали лезвия вознесенных пилумов, качался значок манипулы. Апи в торжественной белой тоге, открывающей тунику с пурпурной всаднической полосой, ехал позади отряда. За ним сплоченной кучкой поспевали облаченные в гладиаторские доспехи домашние рабы, его личная охрана. Аппий ни на шаг не отпускал от себя трясущегося на неоседланной лошаденке Лукаса, щурясь, вглядывался вдаль, мстительно говорил тихим ровным голосом. «Ты лжец, Лукас, всего-навсего лжец. Ты лгал мне, себе, рабам, своему Богу. Не может человек любить человека. На земле слишком тесно, Лукас. Люди мешают друг другу. Так было и так будет». Лукас встряхнулся, распрямился, повел блуждающим, затуманенным взглядом, с вызовом произнес. «Оглядись, господин, раскрой глаза. Разве ты не видишь, какой простор кругом?» Оглянуться стоило. Они ехали однообразной равниной, ее конец означался в запредельной дали зыбкими, как облака, горами. Пока еще низкое солнце освещало сутулые опаленные горбы, между ними лежали низинки, до краев заполненные влажной тенью. В глубине неба плавали два ястреба, им нетрудно было окинуть с высоты степную бескрайность. И, должно быть, свободные птицы презирали ползущих по узкой дороге ничтожно маленьких людей, закованных в металл. «Земля обширна, господин, и это ты видишь сам. На ней всем хватает места. Но человеческая алчность больше необъятной земли. Мы сейчас войдем в тот край, который ты зовешь своим, и будем идти, идти, не раз отдыхать, поить коней». А твое все не кончится. Зачем тебе столько земли, благородный Апий? Ты так же мал, как и другие. Тебе не под силу проглотить все, что на ней родится. И все-таки тебе тесно, тебе мешают. Не даешь жить другим. Не безумен ли ты, Статили Апий? Если так, то достоин жалости. И Апий щурился на далекие синие горы. Ты уже достаточно жалел меня, Лукас. Не пора ли тебе пожалеть и себя? Не пугай меня, Апий. Что ты можешь мне сделать? Только одно — отнять жизнь. Но неужели ты еще не понял? Мне тяжело жить на этом свете, в котором тесно от алчности. Отними и живи сам, страдая от тесноты, дрожи от страха перед более алчными. Не позавидую тебе». Обдуваемый ветерком покойно покачивался на коне Апи, покачивался и болезненно щурился в освещенную солнцем даль, не спешил с ответом. «Я проверю, Лукас», — наконец сказал он, — «проверю, хочешь или нет ты жить дальше. Я предложу тебе выкупить жизнь, и цена, наверное, не будет очень большой». Лукас огорченно вздохнул. «Ты и тут остаешься торгашом, Апи. А вот я никогда не торговал жизнью, ни своей, ни чужой». Они продолжали ехать бок о бок. Поднималось солнце, низинки, заполненные влажными тенями, исчезали, степь стала ровней и казалась теперь еще обширнее. Два ястреба продолжали кружить в синеве над упрямо ползущими людьми. Удушливый чад окутывал обломанные ветлы, истоптанную усадьбу, насыпь с выщербленным частоколом. Сквозь нечистый дым зловеще багровело оседающее солнце, и слепо метались выгнанные из загонов овцы. Их жалобное блеяние походило на капризный женский плач. Утробно мычали валы, пахло паленой шерстью, горелым мясом и едкой кислотой разлитого вина. Были взломаны винные погреба, и нельзя сразу распознать, кто из валяющихся среди уксусной грязи рабов мертв, а кто мертвецки пьян. К дымящемуся пепелищу виллы, от которой почти целиком осталась колоннада галереи, сгоняли схваченных женщин, детей, стариков. Мужчин было немного, большинство ушло в горы, их начнут ловить позднее.